Если двигаться много, то можно есть все. Что ж, я поняла. Получается, если я много двигаюсь, то буду стройна и здорова. А есть при этом можно все? Хорошо, что спросила. Сейчас действительно популярно пропагандировать всеядность. В социальных сетях полно роликов с подтянутыми молоденькими девушками, которые поглощают какое-нибудь гигантское мороженое и предлагают пройти их спортивные курсы, чтобы спокойно есть абсолютно все. Но в ходе самого курса вдруг оказывается, что есть можно и правда все, но в пределах 1500 калорий. То есть, выходит, уже имеются значительные ограничения. Но те-то 95% зрителей, которые не купили курс и посмотрели только девушку на превью, начинают комплексовать. Думать, что их организм какой-то не такой, дурацкий, жирный и тупой, раз не умеет есть ведрами и не толстеть. Обычно такое самобичевание заканчивается заеданием стресса, а значит, круг замыкается. Запомни, если человек ест очень много и при этом выглядит излишне стройным и даже сухим, то вполне вероятно, что он лукавит и на самом деле придерживается правил ПП большую часть времени. У него гельминты. Хронический стресс выедает его жиры. Частое явление для человека струны, натянутой до предела. Он действительно много двигается, ест все подряд, метаболизм разогнан до максимума. Но что будет через 2 года, через 5 лет, когда тело исчерпает ресурсы? Ведь еда — это не только топливо и не только пресловутые белки, жиры и углеводы. Это также источник витаминов, минералов и различных нутриентов. Грубо говоря, если есть что попало, то рискуешь наесть бока, но не напитаться. Более того, научно доказано, что за последние 10-15 лет люди своим неуемным питанием, частыми перекусами и большим количеством углеводов в рационе наели себе поголовную инсулинорезистентность. Про нее все говорят, но я попробую дать определение этого состояния понятным языком. Вот представь. У нас есть гормон инсулин, живет он в поджелудочной железе, высвобождается в ответ на поступление глюкозы в кровь. Встречает последнюю, берет ее под локоток и распределяет по нуждающимся в энергии клеткам. Ведь глюкоза — это топливо. Но случается так, что глюкозы поступает очень много, и трудяга инсулин старается зря. Клетки сыты и на него не реагируют. Резистентность — это устойчивость организма к тому или иному веществу. То есть инсулинорезистентность — это конкретный игнор инсулина и его подружки глюкозы. И если человек не начал бить тревогу уже на этом этапе, не скорректировал свое питание и количество приемов пищи, то дальше жировые клетки продолжат пухнуть, накапливая в себе излишки сахара, а кровь становится более вязкой. Тут уже возможны и повреждения стенок сосудов, и атеросклеротические бляшки, и печальный итог. Точнее, он более чем вероятен, если есть что попало и когда вздумается. Если хочешь провести короткую диагностику своего текущего состояния и узнать, не грозят ли тебе проблемы с глюкозой, и есть ли уже сложности с инсулином, то непременно оцени следующие пункты. Тебе хочется есть уже спустя 2-2,5 часа после полноценного приема пищи. Не прошло и 3 часов после еды, как ты испытываешь признаки гипогликемии. Зла на всех, руки трясутся, пробивает холодный пот. Обхват твоей талии более 80 сантиметров, а у твоего мужчины более 94 сантиметров. Глюкоза по анализам натощак выше 5, уровень инсулина выше 6. Индекс массы тела, который рассчитывается по формуле масса тела в килограммах, деленная на рост в квадрате в метрах, равна более 24. К примеру, для девушки 170 сантиметров ростом и 55 килограммов весом формула будет выглядеть так. 55 разделить на 1,7, умноженное на 1,7, равно 19,3, что соответствует нормальной массе тела. Встречается реже потемнение кожи локтей и шеи, огрубение пяток, трещины на них. Гирсутизм — рост волос над верхней губой у женщин, ухудшение зрения и зуд кожи. Уже здесь нужно бить тревогу и ни в коем случае не надеяться только на спорт. Только представь, что ты поддалась всеобщей тенденции и начала есть все, что попало, но при этом тренируешься до изнеможения. Твое тело уже сейчас находится в стрессе из-за постоянных скачков инсулина, а теперь еще добавится стрессовая нагрузка в виде изнурительных физических упражнений. Если при этом ты еще и решишь купить курс какой-нибудь стройной девы, которая убедит тебя резко влезть в 1500 калорий, то срывы будут неизбежны, а за ними последует ухудшение состояния вплоть до развития диабета и депрессии. Именно инсулинорезистентность чаще не дает нам возможности качественно сбросить вес и избавиться от повышенного уровня воспаления в организме. Наиболее распространенной и известной болезнью, напрямую связанной с резистентностью организма к инсулину, является синдром поликистозных яичников. У женщин при этом заболевании нарушается менструальный цикл и развивается бесплодие. Интересно знать. Раковые опухоли очень любят глюкозу, питаются ею в 10-30 раз активнее обычных клеток тела. Исследователи из Университета Южной Калифорнии Эттен Оргал и Стивен Миттелмент показали, что большинство видов рака вызывает инсулинорезистентность в мышцах, печени и жировой ткани, а также повышение противовоспалительного агента ТНФ-А. Это создает все условия для роста опухоли в ущерб нормальной работе организма. Ты спросишь, что же делать? Рецепт на самом деле прост. Нужно скорректировать сам рацион питания и количество приемов пищи. Да, нутрициология — это целая наука, и не всегда ситуацию, которая зашла слишком далеко, можно спасти только сменой питания. Могут потребоваться БАДы и даже лекарственные препараты, но последнее вторично. Фундамент все равно составляет то, что мы едим, и как мы это делаем. Запрещать себе что-то бесполезно. Первым делом нужно научиться понимать, из чего состоит еда. Допустим, при невозможности похудеть или избавиться от каких-то вялотекущих воспалительных процессов, крайне полезным будет понять разницу между простыми и сложными углеводами. Углеводы напоминают бусы, где каждая бусина — сахарид, мельчайшая единица сахара. Простые углеводы представляют собой отдельные бусины, сахариды, которые моментально попадают в кровоток. А сложные углеводы — это длинные ожерелья, которые организму нужно еще постараться рассоединить. Торты, конфеты, леденцы, чай с сахаром, даже большинство фруктов — это источники простых углеводов, которые при наличии инсулинорезистентности вообще нужно сводить на нет или строго ограничивать. А здоровым людям не налегать на них и ни в коем случае не перекусывать ими. Перекус фруктами, который столь горячо рекомендует гуру интернета, далеко не лучшая затея. Такой выбор резко повышает глюкозу крови и вызывает такой же резкий скачок инсулина. Чтобы уладить ситуацию, на арену выходит гормон глюкагон, который обезвреживает разбушевавшийся инсулин. При этом уровень глюкозы в крови резко падает, наступает очередная волна голода. Таким образом, перекусы фруктами вызывают желание есть чаще и больше, а это вновь раскачивает инсулиновые качели и ведет ко всем вышеперечисленным печальным последствиям. Чтобы обуздать голод и перестать постоянно думать о еде, я рекомендую полноценно есть 3 раза в день. Кому-то подойдет даже двухразовое питание, но далеко не каждому, и тем более не сразу после многолетнего кусочничества, ставшего стилем жизни. Многие девушки на личных консультациях отвечают мне, что и так питаются 3 раза в день, но не видят результата. Талия не становится стройнее, а лицо — чище. Теперь еще раз усвоим. Приемом пищи называется любое потребление калорий. Если между завтраком, обедом и ужином ты зашла в кафе выпить эспрессо с молоком, у подруги угостилась конфеткой, а вечером перед сном съела киви, потому что слышала, что так можно, то будь готова к тому, что со временем начнут проявляться признаки проблем с инсулином. Между выбранными 3 или 2 приемами пищи должны быть только чистые промежутки. Лучше всего пить не обжигающую горячую воду или любимые травяные настои. Моча и зеленый чай без добавок в виде молока и сахара тоже подойдут. Но не злоупотребляй. Эти и некоторые другие напитки имеют мочегонный эффект и могут изрядно обезводить организм, если заменять ими воду регулярно. Я не заметила, как плавно ушла от темы углеводов. А ведь стоило бы дополнить, что источники медленных или сложных углеводов, такие как бобовые, злаки и псевдозлаки, клубни, являются хорошим дополнением полноценного приема пищи. Как понять, что прием пищи полноценный? Пользуйся популярным, и это обосновано, правилом тарелки. Первое. Общий вес, съедаемый за 1 раз пищи, не должен многократно превышать объем твоего желудка — около 500 мл. Второе. Половину тарелки занимаем разнообразными некрахмалистыми овощами и зеленью. Огурец, капуста, краснокочанная капуста, красный лук, листья рукколы и шпината, петрушка, укроп, кинза, разноцветный перец и так далее. Третье. Четверть тарелки — качественная белковая еда. Курица, рыба, потроха, яйца. Для вегетарианцев — соя, бобы, водоросли и так далее. Четвертое. Еще четверть тарелки отдается под сложные углеводы. Их я уже указывала в этой главе. Исключить нужно разве что картофель в большом количестве. Хотя молодой картофель, немного остуженный, считается здоровой альтернативой злакам. Пятое. Заправляй еду 1 столовой ложки нерафинированного масла, лучше с большим содержанием омега-3 и омега-9. При здоровой слизистой желудка добавляй к маслу сок лимона или уксус естественного брожения и любые специи по вкусу. Вообще, полюби специи. Это возможность добавить к рациону огромное количество антиоксидантов, то есть антизакислителей, но при этом не разориться на БАДах. От себя могу добавить. Не запивай еду холодной сладкой газировкой или холодным сладким соком. Даже морс в столовой — это не про здоровье. Да, даже без сахара. Такая привычка вызывает сужение сосудов в стенках желудка, нарушает отток желчи и формирует трудноусваиваемый комок из поступивших с пищей жиров. Если ты привыкла запивать еду, то только горячими напитками или водой, мелкими глотками во время жевания. И обязательно помни про клетчатку. Да, половину здоровой тарелки занимают именно зеленые салаты, а не мимозы и оливье. Так как первые содержат клетчатку, которая как ёршиком чистит кишечник и позволяет чувствовать себя лучше, быть более ресурсной и энергичной в течение дня. А как преображаются кожа и волосы? Если же ты боишься похудеть на таком питании, а у меня было много запросов от учениц с дефицитом веса, то напрасно. Как правило, нездоровая худоба — это тоже следствие несбалансированного питания и стресса. Если твой выбор — вегетарианство, и по эстетическим причинам ты не можешь наполнить белковую часть тарелки, то сделай это в паре с грамотным нутрициологом, который поможет подобрать тебе растительную альтернативу, а также распишет схему приема БАДов. В ходе повествования я буду еще делиться с тобой полезными советами относительно питания и употребления травяных сборов для тех или иных целей. Но сейчас хочу подвести итог этой главы. Спорт не может бороться в одиночку с ожирением внутренних органов и закупоркой сосудов. Ему нужна поддержка в виде рационального отношения к собственному питанию. Уже с сегодняшнего дня попробуй отказаться от перекусов, замени их умеренно горячей водой и добавь к каждому приему пищи по красивому зеленому салату с заправкой из оливкового масла. Уже через неделю ты почувствуешь результат, а через месяц увидишь его в зеркале. А сейчас я хочу подарить тебе этот небольшой комплекс для улучшения пищеварения, который показан абсолютно всем. Видеотренировка номер 4. Для улучшения пищеварения. Воспользуйтесь QR-кодом из PDF-приложения к данной аудиокниге.